Глава 16. Детские радости. После загадочного убийства ситцепромышленника Протасова прошло полтора месяца. На дворе стоял нежаркий хлебосольный август, месяц летний, но уже лишенный того озорства и веселья, которые сопровождают июль. Ведь скоро осень, дожди, а там и зима не за горами. Обыватель начинал примечать, что настоящий рядом с домом березки пожелтел листик, но главное в августе — воздух. Совсем другой воздух. И небо другое. А по утрам так и вовсе пробирает прохлада. Следствие по делу Протасова вел судебный следователь Алтуфьев Яков Семенович. Дело продвигалось не очень быстро, если вообще можно было сказать, что оно продвигалось. Сам Алтуфьев уверял начальство, что уже близок тот срок, когда он объявит имя убийцы. Оптимисты и близкие родственники следователя ему верили. Пессимисты и остальные жители Татаяра только отмахивались. Да кого он сможет найти? И нельзя сказать, что в практике следователя не было успешно раскрытых дел. Были, но в памяти народной почему-то не запечатлелись. Все помнили его неудачи и на них указывали. Но самые ревностные наблюдатели за Алтуфьевым находились на улице пехотного капитана в бывшем особняке купца Захарьина. Начальник сыскной полиции, барон фон Шпинне, был оскорблен поведением Алтуфьева, который после убийства фабриканта Протасова заявил, что ему не понадобится ничья помощь, в особенности помощь сыскной полиции. Более того, на вопрос товарища прокурора Волжанкина, а если все же будет нужна оперативная поддержка, сказал буквально следующее. «Если мне понадобится оперативная поддержка, а она мне понадобится, то я обращусь в общую полицию или в жандармерию. Надеюсь, они мне не откажут». Надо особо отметить, все это было сказано в присутствии Фомы Фомича, на что последний внешне никак не отреагировал, только улыбнулся шире обычного. Мысли начальника сыскной в тот момент были никому неизвестны. О том, что следствие буксует, знали все, даже губернатор. Устав от бесконечных обещаний Алтуфьева вот-вот сообщить имя убийцы-фабриканта, его превосходительство приехал в сыскную и без всяких экивоков попросил Фому Фомича разобраться в деле Протасова. Впрочем, не забыв при этом тихо проговорить слово, которое снимало с него всякую ответственность. Губернатор, мило улыбаясь, насколько может мило улыбаться генерал от инфантерии, проговорил «полуофициально». «Хорошо», — с ленивым безразличием в глазах ответил начальник сыскной. Но это была всего лишь маска. Полковник ждал этой просьбы. Его занимало уже даже не само убийство, которое, вне всяких сомнений, было делом интересным и необычным. Он хотел сам расследовать его и в очередной раз унизить Алтуфьева. Фома Фомич знал наверняка. Еще одна неудача, и следователь обречен на незначительные дела. «Я надеюсь, вы не будете мешкать и тотчас же приступите к делу», — сказал губернатор, сидя на диване в кабинете фон Шпинне. — Да, ваше превосходительство, я немедленно приступлю к делу. Губернатор не знал, да и не мог знать, что начальник сыскной уже занимался расследованием и даже значительно в нем продвинулся. Но для того, чтобы идти дальше, ему нужна была эта просьба. Теперь действия Фомы Фомича нельзя было назвать самоуправством. Он совершенно спокойно может следить за Протасовыми, допрашивать и производить прочие следственные мероприятия. К уже сделанному начальником сыскной можно было отнести поездку в Берлин. Он съездил туда сразу же после убийства. В фирме «Детские радости» его встретили радушно. Конечно, это было не русское широко распахнутое радушие, не знающее ни концов, ни краев, а немецкое, сдержанное, чопорное. Владелец предприятия, господин Краузе, после того, как Фома Фомич рассказал о произошедшем, был потрясен. С позволения фон Шпинна, кривясь и показывая на сердце, он выпил 25 граммов коньяку. «Последнее время стало часто прихватывать», — делился он своими болячками с гостем из России. «И вы говорите, наша игрушка убила человека?» «Двоих», — поправил владельца детских радостей фон Шпинна. «Даже так?» Это был даже не вопрос, рыдание. «Но это, позволю себе заметить, невозможно. Наша игрушка не могла кого-то убить». Господин Краузе схватился за голову и тем самым нарушил правильный, сделанный точно под линейку пробор. «Я в это тоже не верю. Но мне, тем не менее, хотелось бы разобраться. Может быть, действительно что-то неладно с механизмом игрушки? И нет ли опасности повторения подобных событий? «Повторение?» Глаза Крауза округлились. Он выпил еще коньяку, на этот раз уже не спрашивая позволения у гостя и не сообщая ему, сколько именно граммов он намеревается себе налить. «А ведь мы пока не знаем, что произошло». «А что говорят родственники убитых?» — неожиданно здраво спросил он. «Они уверены в том, что в обезьяну вселился злой дух». «Злой дух?» — глаза немца округлились, и в них промелькнуло то, что можно было назвать «тенью надежды». «Да. Мне, конечно, это их предположение нравится», — заметил Краузе, — «но я должен не согласиться с такой возможностью». «Вы не верите в злых духов?» — спросил фон Шпинне с серьезным выражением лица, и было непонятно, шутит он или нет. «Ну как же я не верю в злых духов? Как немец может не верить в злых духов? Мне хотелось, чтобы это было так. Это снимает с нас, как с производителей, всякую ответственность. Однако я нахожусь в полном душевном здравии и просто не могу принять такого объяснения. Думаю, вы тоже». «Должен с вами согласиться, господин Краузе. Но если это не злой дух, то получается неисправность механизма». После слов начальника сыскной Краузе тяжело вздохнул. «Получается так. Но как не хочется, чтобы так получалось. Вы даже представить себе не можете, как мне этого не хочется. В любом случае, мы должны разобраться. За этим я, собственно, и приехал в Берлин. И чтобы понапрасну не тратить ваше и мое время, я задам вам несколько вопросов, если позволите». «Задавайте, конечно же, задавайте». Казалось, Краузе был счастлив возможностью ответить на вопросы гостя из России. «Скажу вам честно, я в этом деле самый заинтересованный человек, при любом исходе. Если вы скажете, что наша игрушка здесь ни при чем, я буду рад. А если скажете, что убийство произошло в результате какой-то неисправности механизма, я буду вам благодарен». «За что?» «Как вам это сформулировать, чтобы не показаться бестактным?» «Дополните вам, господин Краузе». «Ну, хорошо. Слушайте, если дело в игрушке, то это просто замечательно, что мы сможем в этом разобраться до того, пока не случится очередная трагедия. Я уважаю всех людей, в том числе и безвременно ушедшего от нас господина Протасова, который оказал нам честь и купил игрушку. Однако господин Протасов — это господин Протасов». Краузе замолчал, смутился. Румянцем залились пухлые щеки. «А если бы игрушку купили для кронпринца? Я надеюсь, вы меня понимаете? Я не хочу...» «Я вас понимаю», — оборвал немца Фома Фомич. «Смерть — это всегда неприятно. Однако я рад, что это произошло в России, а не здесь, у нас. Пусть мои слова покажутся вам циничными, но такова правда». Нельзя сказать, что фон Шпинне был удивлен такими словами. Нет. Господин Краузе, по представлениям начальника сыскной, вел себя нормально для человека, думающего в том числе и о собственной безопасности. К тому же владельцу детских радостей нужно было отдать должное. Он сказал это вслух. «Итак, какие вопросы вы хотели мне задать?» «Прежде всего, какие пружины стоят в механизме, который двигает обезьяну?» «Что вы точно хотите знать?» Взгляд Краузе мгновенно изменился. Хозяин игрушечной фабрики уже не выглядел напуганным бюргером, он выглядел как профессионал. «Силы этих пружин хватит, чтобы задушить взрослого человека?» «Нет», — тут же ответил Краузе. «И скажу вам честно, я даже не могу себе представить такие пружины». «Значит, не хватит?» «Нет, нет, и говорить не о чем». «Господин Протасов накануне своей смерти рассказывал, что просил ваших мастеров усовершенствовать механизм. Вы можете пояснить, что это были за усовершенствования?» «Впервые слышу». Лицо Краузе на этот раз приобрело жесткое выражение, точно у мужа, которому сообщили об измене жены. «Мы, насколько мне известно, продали ему обычную игрушку, без каких бы то ни было усовершенствований». «А речь? Вы ведь научили обезьяну говорить по-русски». «Да. Но это входит в цену игрушки, и это единственное, что мы дополнительно делаем». «И все-таки, господин Краузе, я понимаю, вы в курсе всего, что происходит на вашей уважаемой фирме, Но, может быть, кто-то без вашего ведома что-то сделал с обезьяной, которую вы продали Протасову? Не знаю, не знаю. Немец задумался, глаза сузились, щеки продолжали гореть пунцовым цветом. Я надеюсь, этого не было, но да, допускаю. Ведь человек, и это всем известно, слаб. А господин Протасов и подобные ему никогда не просят просто так. Они всегда катят перед собой золотую монету. Это кого угодно может свести с ума. Мне забавно слушать ваши рассуждения, однако это совсем не проясняет сути дела. Что вы хотите этим сказать? Думаю, нужно задать вопрос об усовершенствовании игрушки тем, кто ее делал.